взгляд, это мой мир. Мой мир, мой мир. Это нам не повезет, но запомни. Запомни, запомни. Голос на бите, тон и боли. Боли, боли. Это все ты, это все ты, это все ты, царапай до крови. Это и космос без вопросов, я не получу ответов. Не смотри на этот рай, ты не увидишь там далеко небо, в котором мы с тобой должны были быть. Забыть и все поделить, закрыть врата и любить не надо. Больше не надо мне слов, не надо мне ссор, не надо уйди. Больше не надо другой, не надо любовь, не надо мне как они. Ты меня потеряла на том берегу, где не зажигает огни. Тогда давай мы не будем все вечно менять, не стой у меня на пути. Ты понимаешь всего меня до последнего вздоха, но нам не суждено, прости, я отпускаю, шагай себе скоро. Твою лишь пару друзей, за мной же зависла эпоха. Ты ж можешь говорить, что любишь, но мне как-то похуй. Почему я все помню и как забыть это все? Просто скажи мне, скажи мне, скажи. Как быть тогда, хоть ты меня старше? Голос по проводам, молодой и не уставший. Моя красавица, ты успеешь поболтать? Мне пора уже, давай до завтра я взлетаю. Просто посмотри, ведь мы с тобой как огонь и вода. Я болен тобою, ты это знаешь, родная. Когда слова уже тают, то мы с тобой засыпаем. Крепко прижму за твою нежную талию. А пока наслаждайся облаками, все наши тайны, моей, твоей спальни. Воспоминания, дай мне знать, если так же летаешь. Когда нет больше веры в то, что ты можешь еще, она одна будет с тобой, когда закончится счет. Да не до дна, но всплывай, даже если там лед. Я приземляюсь, родная, садится мой самолет. Я приземляюсь, родная, садится мой самолет. Я любила тебя.